Апокриф 10. Утоление жажды. 20 лет спустя. Ева с неудовлетворением замечала, ей давно ничего не помогает. И хотя она, по справедливости сказать, родилась в 20-летнем возрасте, по виду ей легко дадут и 40. С тех пор, как их с Адамом изгнали из Нижнего Эдема, с натуральной косметикой стало совсем плохо. Пустыни Месопотамии – это не бездефицитные райские кущи с абсолютно любыми растениями и животными. Попробуй, например, достань в здешней глуши пираний для эпиляции. Да что там средство удаления волос? Нежных новорожденных аллигаторов, с чьей помощью так хорошо обкусывать брови, и то днем с огнем не найти. Самое плохое – нет даже верной подружки, чтобы сказать «нет, ты вовсе не толстая». Спросила как-то Адама, и тот охотно подтвердил: «Да, ты жирная, просто ужас». Ева отвесила ему с десяток пощечин и больше опасных вопросов не задавала. Адам, войдя в хижину, у входа сбросил с плеч тушу овцы. «Каин вот прислал», — пояснил он, глядя на жену в зловещей желто-белой маске из тушеных ромашек на лице. «Хороша будет на отбивные. Освежую, пожаришь к ужину?» Ева дотронулась кончиками пальцев до висков и горестно закатила глаза. «Опять мясо!» — она скривилась. «Зашел бы лучше к Авелю. Мальчик печет чудесный обезжиренный хлеб из злаков. Я на диете. Почему ты постоянно об этом забываешь?» «Хлеб вряд ли поможет тебе самой обезжириться», — с хихиством заметил Адам. Ева молча швырнула в него кукурузным початком с запахом ромашки. Первый человек на земле, покидая хижину, почесал в затылке. За 20 лет изменилось многое, но только не отношения с Евой. В целом, жить стало сложнее. За пределами Нижнего Эдема дикие животные вели себя куда агрессивнее. Они не знали, что такое человек, но оказались весьма не прочь полакомиться его плотью. Поэтому желание Каина превратиться в скотовода стало спасением. Каин поджидал Адама на крыльце, будучи серьезно занят тасканием вшей из недр окладистой бороды. Завидев отца, он тряхнул руку и радостно заулыбался. «Я надеюсь, маменьке бараньи отбивные понравились». «Ты же ее знаешь, сынок», — грустно заметил Адам. «Вот кабы ты мух цеце взбил в катке со сметаной, добавил выжимку из огурцов, долил меду и исток кору баобаба в порошок, мама бы оценила. А баранина — это грубо, понимаешь? Там кровь, кости и всякая лажа». Каин опустил голову. Этот здоровенный детина, ростом выше Адама на целый локоть, хотел сказать: «Жизнь тяжела и несправедлива». Пока Каин разобрался, что овец можно превратить в домашних животных, он кучу времени неудачно приручал крокодилов, пятнистых гиен и плюющихся кобр. «Все животноводство методом тыка изучаю», — жаловался он как-то раз Адаму. «Ну, пап, откуда я знал, что крокодила нельзя доить?» Аналогичные откровения ждали его насчет белых акул, фиолетовой медузы и мадагаскарского таракана. Каин вечно ходил искусанный, весь в свежих шрамах и царапинах. Но и ему, наконец, улыбнулась удача. Наткнувшись у водопада на дикого кабана, Каин избил его и тем самым превратил в домашнюю свинью. Легкая потасовка с кроликом обеспечила первых людей на земле мехом и мясом, а долгая битва с горным бараном – покорными овцами. Мужественность Каина перепугала животных в лесу. Стоило ему приблизиться, они либо разбегались, либо сдавались в плен. Через 20 лет после изгнания сын Адама и Евы обладал самыми тучными стадами на земле. У Каиновой хижины паслись овцы и коровы. В хлеву хрюкали свиньи, траву объедали кролики. Воодушевившись, он не оставлял надежды одомашнить носорогов. «Не расстраивайся», — добродушно сказал Адам. «Я-то с удовольствием эту овцу съем». «Хорошо, пап», — расцвел Каин. «Я про между делом спросить хотел. Возраст у меня зрелый, так сказать, а Господь, хвала ему и многое лето, сказал: плодитесь и размножайтесь. Ну вот я и думаю, жениться мне пора, и давно уже». Воздух в легких Каина закончился. «Женись, сынок», — охотно согласился Адам, — «я тебя благословляю». «Ну, отец», — обрел второе дыхание Каин, — «вообще-то не на ком. Девчонок вы с мамой как-то не нарожали. Да если бы у меня и была сестра, как с ней можно возлечь на заливных лугах? Это ж инцест натуральный, папа. Короче, я в довольно серьезных раздумьях. На нехороших вещах стал себя ловить. Вчера иду мимо загона. Вижу, одна коза так томно на меня смотрит, глазами хлопает. Честное слово, еле сдержался. Адам подавился и серьезно закашлялся. Каин вежливо похлопал отца по спине. «Не, сынок, ты погоди немного», — всполошился Адам. «Не следует путать скотоводство со скотоложеством. Я понимаю, отсутствие девушек — суровая проблема, но мы с мамой будем ее решать. Может, попросим Господа создать парочку для вас с Авелем?» «Отличная мысль», — забыв о вшах, просиял Каин. «Вот и я так думаю», — деликатно заметил Адам. «Ну ладно, сынок, мне пора в поте лица добывать хлеб свой, будь он неладен. Когда пойдешь к стадам, по дороге загляни к Авелю. Передай, мама просила прислать еще масло жижаба и экстракт алоэ. Ко дню жертвоприношений в нашу хижину обещал заглянуть Господь. Она хочет выглядеть наилучшим образом. Знаю, вы с братом не особенно ладите». Особенно после того, как твои овцы бездумно сожрали вчистую посевы его конопли. Но все-таки одна кровь. «Да помню», — буркнул Каин, который не пришел в восторг от перспективы визита к Авелю. «Он тогда так разорался, просто ужас. А между тем, у меня после с овцами были куда худшие проблемы. Мало того, что они хохотали целый день, так еще и слопали недельную норму корма. Лучше бы вы мне с мамой... Вместо эдакого братика телегу новую подарили. До усадьбы Авеля он добрался, когда солнце уже клонилось к закату. За изгородью колосилась спелая рожь. Перед домом на огородах росли огурцы и помидоры. Краем глаза Каин подметил опасную грядку с коноплей. А в верхнем углу участка раскинулся целый сад. С манго, ананасовыми кустами и арбузами. Ставни окон оплела виноградная лоза. Вниз свисали сочные грозди. Каин с тоской вспомнил хлеб с чавкающими под ногами отходами жизнедеятельности свиней. Ему стало не то что грустно, но родилась приличная масса сомнений в правильности сделанного выбора. Он деликатно постучал в дверь. Открылась форточка ближе к притолоке, и оттуда высунулся белый попугай-кокоду. «Добрый день», — сказал кокоду. «Здравствуйте, папа, мама или Каин, поскольку на земле из разумных существ больше никто не живет. Авеля сейчас нет дома. Если вы хотите оставить мне сообщение, дерните попугая за клюв один раз и говорите. Если...» Каин грубо пихнул птицу в лоб, и она исчезла в доме. «Ну да, конечно», — произнес Верзила. «Знаю я, где ты прячешься». Отодвинув доску в изгороде, Каин с кряхтением просунулся в сад и сразу же понял, что не ошибся. Авель возлежал в гамаке, прикрепленном к грушевому дереву. Блаженно щурясь, он затягивался самокруткой из папируса. Вверх поднимались кольца голубого дыма. Каин уже знал, что ничего хорошего это не обещает. Приходить к брату нужно едва ли не кошачьим шагом, как можно мягче и тише. В прошлый раз он появился чересчур внезапно, и брат, отдыхающий в клубах волшебного дыма, принял его за мамонта. Добрых 20 минут гонял вокруг дома с дубиной. Внешне они с Авелем ничуть не похожи, но Каин понимал, оба просто стараются выглядеть иначе. Он не стрижен, бородат и зачастую забывает мыться. Авель чисто выбрит, ухожен и принимает ванную в озерной воде с розовыми лепестками, а также не устает умащивать тело благовониями. Дойдя до груши, Каин без церемонии треснул кулаком по столу. «Ой-ой!» — тонким голосом вскрикнул Авель. «Противный брат, как ты меня напугал!» Его лицо покрывала пенная смесь взбитых сливок и меда, и в этой маске, — отметил про себя Каин, — Авель особенно походил на Еву, как и другими женскими повадками. Впрочем, это повелось с детства. Авель считался Евиным любимчиком. С кем, как ни с ним, можно было свободно потрепаться о косметике. «Проходи в дом, раз уж пришел», — недовольно сказал Авель, затушив самокрутку. О, Господи, Боже мой, вот так в канун жертвоприношения задумаешься о самосозерцании. Возлежишь себе в садике тихо, мирно, погружаясь в иные миры, и тебя грубо прерывают. «Извини», — пробурчал Каин. «Маме опять вздумалось красоту наводить. Батя просил со мной передать масло жожоба и алоэ, если с прошлого раза еще немножечко осталось». В гостиной Авель упал на диван из сандалового дерева. «Ах, мамочка думает, что алоэ из воздуха растет», — всплеснул он руками. «Знала бы она, как все это дается. Я же не сижу на месте, я же экспериментирую. Давеча вот скрестил арбуз с тараканом. Разрежешь, а семечки сами разбегаются. А сколько опасностей меня подстерегает. Представь себе, Каинчик, полез как-то на баобаб укропчика порвать, так меня там едва дыни не пришибло. Ну что ж, посиди здесь минуточку. Я схожу на огород, быстренько присмотрю посылочку маменьке. Хочешь, послушай пока попугайчика». Авель, зажав клюв кокоду, дернул вниз и вышел наружу. «Спасибо за внимание. Передаю последние новости», — голосом хозяина усадьбы произнес попугай. «Сегодня Адам убил на ужин дикого буйвола. Ева сделала 12 масок из овощных и фруктовых культур. Каин зарезал и подарил родителям овцу, а Авель отдыхал в саду после жатвы злаков. Из канцелярии Господа Бога никаких комментариев не получено. Перед прогнозом погоды прослушайте, пожалуйста, короткую рекламу». Нахохлившись, кокоду мелко затряс головой. «Примите участие в празднике жертвоприношения во имя Господа Всемогущего. Принесите Богу плоды труда своего, и вам разрешат съесть половину. Упитанные тельцы, свежевыпеченный хлеб, экзотические фрукты. Удиви Господа и получи особое благословение, а также временный нимб с нежно-голубой подсветкой на 3 месяца. «Умеет жить, дорогой братец». Мысли Каина постепенно наливались раздражением. «За собой ухаживает, как девица. Цветочки-лепесточки растит. Весь такой утонченный да сахарный. Попробовал бы он хоть раз борова кастрировать. Разом весь лоск слетит. Я в грязище и говне. Этого же и мамочка любит, и папочка, так еще и Господь Бог. Нас на белом свете 4 человека всего. А несправедливости один я хлебнул выше крыши. А если людей будет 100 штук, или, упаси бог, 5000, кошмар начнется». Авель вернулся, неся в каждой руке по сосуду с длинным горлышком. «Вот, в одном же жаба, в другом алоэ», — сообщил он достаточно церемонно. «Спасибо», — поднялся Каин. «Кстати, забыл тебе сказать. Папа обещал, что попросит Господа создать для нас пару девчонок, а то плодиться и размножаться реально не с кем». Холёное лицо Авеля вытянулось, сливки и мёд стекли к подбородку. «Зачем?» — с изрядной долей брезгливости поинтересовался он. «Девчонки — это фи. Лично я не отказался бы ещё от одного брата. Интеллигентного, мускулистого, большого знатока растительной жизни, с которым мы в гамаке охотно обсудим прелесть моего огорода. Заодно оценим и твердость баобаба, и сладость свежей дыни на рассвете». «А в чем проблемы, брат?» — замялся Каин. «Ты мог бы и со мной что-нибудь в гамаке обсудить». По лицу Авеля стало видно, что ему стоит труда не бежать в ужасе. «Мой прекрасный братец», — тщательно взвешивая слова, заявил Авель, — «иди-ка ты к своим свиньям. Мало того, что для тебя осталась во тьме суть моих желаний, ты еще и взял на себя смелость изображать ушлого эксперта в области овощеводства. Это не деревня на отшибе вселенной, дорогуша. Ты находишься на экологически чистой ферме». Каин разозлился. Половину слов, как обычно, он абсолютно не понял, но в его голове угнездилась доходчивая фраза «иди-ка ты к своим свиньям». Верзила засопел. «Дать бы ему сейчас по роже и маску с соплями перемешать», — размечтался он. «Ишь, сволочь, устроился. Заколебался своими повадками. Ей-богу, скажет еще одно слово — убью». «Ты не понял?» — приподнял бровь Авель. «Конечно. Где тебе с твоим-то воспитанием? Коровам хвосты крутить — это не создавать лучший фрукт столетия. Каин сгреб Авеля обеими ручищами за ворот льняной рубашки. «Слушай, ты, маменькин сынок!» — вдохнул он в лицо брата смрадом гнилых зубов. «Я тебя так сейчас башкой об апельсиновое дерево за изгородью отоварю, что только ноги из кожуры торчать будут. Научись общаться со мной вежливо, ублюдок. Иначе, клянусь богом всемогущим, я тебе ноги и руки переломаю, а затем скормлю своим свиньям». «Господь, господь!» — тонко заверещал Авель. «На помощь! Ты видишь, что делается! Честного труженика, огородника со стажем злой животновод жизни лишает!» Схватив со стола стебелек травы, он стал стегать Каина. «Морда противная! Уйди отсюда! Уйди!» Подняв кувшины, Каин направился к выходу, кипя от злости. «Похоже, ему надо жениться быстрее, чем мне», — подумал он. «У паренька без бабы совсем крыша съехала. Я-то уж на худой конец могу с козой замутить, пока никто не видит. А ему с кем? С грейпфрутом?» Тень, спрятавшаяся на поле для кукурузы, проследила, как Каин свернул на дорогу, ведущую к его жилищу у подножья горы. Затем, оглянувшись, скользнула в дом к Авелю.